Глава 25, в которой рассказывается о том, как праведник Джен Юаньзы захватил паломника за священными книгами и как Суню Кун учинил разгром в монастыре У Джуангуань. Войдя в зал, ученики сказали своему учителю: «Кушанье скоро будет готово. Вы об этом хотели спросить у нас?» «Нет», — отвечал Сюан Цзан, — «совсем не об этом. Здесь, в монастыре, растет дерево жизни. Плоды его похожи на новорожденного младенца. Так вот, кто из вас украл и съел эти плоды?» «Я и в глаза их не видел», — отвечал Джу Байдзе. «Вот кто это сделал!» — крикнул тот Цзинфын. «И еще смеется!» «У меня от рождения улыбка на лице», — сказал Суню-кун. «И потом я не видел никаких ваших плодов. Почему же мне не смеяться?» «Ты не сердись», — сказал Сюан Цзан. «Нам, людям монашеского звания, не пристало ругаться и есть то, что нам не положено. Если вы виновны, принесите извинения. Зачем же отпираться?» Выслушав учителя, Суню-кун решил, что тот вполне прав, и надо сказать всю правду. «Учитель», — сказал он, — «я не виноват. Джу Бадзе узнал, что послушники за перегородкой едят плоды жизни. Ему тоже захотелось их попробовать. Тогда он попросил меня достать этот плод. Я достал 3 штуки, и каждый из нас съел по 1 плоду. А раз съели, так о чем теперь говорить?» «Но не разбойник ли этот монах?» — крикнул Мин Юэ. — «Ведь он выкрал 4 плода!» «О, милосердный Будда! Как же так? Выкрали 4, а у нас казалось только 3. Видимо, 1 плод Суню-кун спрятал для себя!» — ворчал дурень. Узнав, что плоды жизни действительно украдены, послушники еще больше разозлились. Все это привело в ярость великого мудреца. Он заскрежетал зубами и, вытаращив свои огненные глаза, метавшие молнии, принялся вращать посохом. Едва сдерживая гнев, он пробормотал: «Как нагло ведут себя эти послушники! Уж лучше бы отколотили нас, а то завели какую-то канитель. С какой стати мы должны терпеть это? Ну, погодите, разделаюсь я с вами, не придется вам больше кушать этих плодов!» С этими словами он выдернул у себя с загривка волосок и, дунув на него, крикнул: «Изменись!» В тот же миг волосок превратился в точную копию Суню-куна, которого он усадил рядом с танским монахом и вместе с Джу Бадзе и Шасеном оставил выслушивать ругань послушников. А из самого Суню-куна в это время вылетел дух, который, вскочив на облако, поплыл прямо в сад. Здесь он постучал своим посохом и, призвав магическую силу, способную сдвигать горы и хребты, свалил дерево жизни. Увы, от дерева полетели лишь ветки, и оно свалилось, обнажив корни. Даосы лишились волшебных плодов, продлевающих жизнь. Свалив дерево, великий мудрец стал искать плоды, однако ничего не нашел. А дело в том, что они, как вы уже знаете, от соприкосновения с металлом падали вниз, а так как посох Суню-куна имел с обоих концов золотые ободки и был сделан из железа, то плоды тут же попадали вниз и ушли в землю. «Отлично!» — воскликнул Суню-кун. «Теперь мы квиты!» Он вернулся в зал, водворил на место выдернутый волосок и принял свой обычный вид. Однако для простых смертных, находившихся в зале, все его действия остались незамеченными. Но вернемся к послушникам. Наругавшись вдосталь, Цинфын сказал: «Эти монахи терпеливы, словно курицы, и совершенно спокойно выносят оскорбления. Сколько мы ругали их, они и словом не обмолвились. Возможно, что не они выкрали плоды жизни. Мы могли неверно сосчитать ветви на верхушке дерева, очень густые, не будем больше зря бронить их. Пойдем-ка посмотрим еще раз, как следует». И они отправились в сад. Дерево жизни лежало на земле со сломанными ветвями и изуродованным стволом. У послушников в голове все помутилось, и, лежа в пыли, они причитали, что ж теперь делать, ведь они уничтожили драгоценность монастыря и лишили потомства наших бессмертных плодов. Что мы скажем учителю, когда он вернется? «Вот что, брат, — сказал, наконец, Мин Юэ, — перестань кричать. Давай-ка лучше приведем себя в порядок и постараемся не спугнуть монахов. Все это, конечно, дело рук волосатого монаха с лицом бога грома. Если мы станем с ними ссориться, они, конечно, будут от всего отказываться и, в конце концов, начнут с нами драку. А разве мы можем двое справиться с четырьмя? Поэтому мы не будем пока их раздражать, скажем, что мы ошиблись, плоды все на месте, извинимся перед ними. Когда же они примутся за еду, мы добавим им закуски. Как только каждый из них возьмет в руки чашку, мы сразу же захлопнем все ворота, повесим замки и не выпустим монахов отсюда. Вернется учитель, пусть сам все рассудит. Этот монах его старинный друг. Может быть, наш учитель окажется настолько гуманным, что простит его. Если же он захочет наказать их, разбойники будут в наших руках, и мы хоть таким путем искупим свою вину. «Вот это правильно!» — подтвердил, выслушав его Цинфын. Кое-как собравшись с духом и стараясь придать своему лицу радостное выражение, они пришли в зал и, низко кланяясь, монаху промолвили. «Вы уж не сердитесь на нас, почтенный отец, за нашу грубость. Что вы хотите этим сказать?» — спросил Сюаньзан. «Плоды, оказывается, все на месте», — сказал Цинфын. «Листва на верхушке очень густая, и мы не могли правильно сосчитать плодов, а вот сейчас пошли, проверили, и все оказалось на месте». Тут Джу Бадзе с негодованием сказал: «Вы так молоды, что даже не умеете вести себя. Начали ругаться и понапрасно обвинили нас. Это недостойно человека». Один только Суню-кун понимал все и думал про себя: «Врете, друзья, врете. Плодов жизни больше нет. Не иначе, как вы пустились на хитрость, чтобы выйти сухими из воды». «Ну, в таком случае накрывайте на стол», — сказал Сюаньзан. «Подкрепимся и в путь». Джу Бадзе пошел на кухню за едой, а Ша Сен поставил стол и стулья. Послушники поспешили принести закуски. Тут были и маринованные тыквы, и баклажаны, и соленья, и редька, и маринованные бобы, и семена лотоса, сельдерей, в общем, 7 тарелок. Кроме того, был подан чайник с прекрасным ароматным чаем и 2 чайных чашки. Словом, послушники старались как могли угодить гостям, и вот, как только Сюаньзан и его ученики взяли в руки чашки с едой, послушники шумом захлопнули ворота и закрыли их на замок с 2 пружинами. «Эй, вы, послушники!» — сказал, засмеявшись, Джу Бадзе. «Что вы делаете? Какие-то чудные у вас тут обычаи. Неужели, когда вы едите, вы закрываете ворота?» «Вы совершенно правы», — сказал Мин Юэ. «Вы ешьте, а потом мы откроем ворота». Но Цзин Фын, не выдержав, начал ругаться. «Погодите, лысые разбойники, мы отомстим вам за вашу жадность. Вы стащили у нас священные плоды и должны поплатиться за это. Но это еще не все. Вы повалили священное дерево и уничтожили драгоценность монастыря. Что вы можете сказать в свое оправдание? Лишь в том случае, если вам удастся добраться до Индии и вы увидите Будду, вы сможете пребывать в новом перевоплощении». При этих словах Сюаньзан выронил чашку из рук и почувствовал, как тяжело стало у него на сердце. Между тем, закрыв все ворота, послушники вернулись к дверям зала и начали всячески поносить паломников. Они кричали до позднего вечера, пока сильно не проголодались, а после трапезы ушли к себе. Тут Сюаньзан стал отчитывать Суню-куна. «Пакостная ты обезьяна!» — говорил он. «Вечно из-за тебя какие-нибудь несчастья. Если б ты только украл плоды, они посердились бы, поругались, и дело с концом. Так надо было тебе повалить дерево жизни. — Не волнуйтесь, учитель, — сказал Суню-кун. — Подождем, пока послушники уснут, и тут же тронемся в путь. — Да что ты, брат, — сказал Ша-сен, — как можем мы это сделать, если все ворота крепко-накрепко заперты? — Об этом не беспокойся, — сказал смеясь Суню-кун. — Я знаю, что делать. — О, тебе что беспокоиться, — заметил Джу-ба-дзе. — Ты можешь превратиться в насекомое и вылететь через любую щелочку. А вот мы не обладаем такой способностью и вынуждены будем остаться здесь, расплачиваться за других. — Пусть только он попробует поступить так и отправиться без нас, — сказал тут Сюаньцзан. Я прочитаю строки из псалма старой сутры. Посмотрим, как ему это понравится. Джу Бадзе, хоть и был огорчен, все же не утерпел, чтобы не рассмеяться. «Учитель, о чем вы говорите? Мне известно, что среди священных буддийских книг имеются сутры Лэн Янь Цзин, Фа Хуа Цзин, Сутра Павлина, Алмазная Сутра, Сутра Бодхисаттвы Гуанинь. Но о старой сутре я никогда ничего не слышал. — Да ты, брат, не знаешь, в чем дело, — сказал Суню-кун. — Обруч, который я ношу на своей голове, подарен нашему учителю, самой бодхисаттвой Гуанинь. Учитель обманом уговорил меня надеть его, и как только я это сделал, он словно прирос ко мне, и теперь нечего даже думать о том, чтобы его снять. Заклинание-то называется сжатие обруча. Вот что значит старое сутра. Как только учитель начинает читать заклинание, у меня сразу же раскалывается голова. Этим учитель держит меня в руках. Учитель, пожалуйста, не читайте своего заклинания. Я никого не собираюсь обманывать и обещаю вывести вас всех отсюда. Когда они закончили разговор, на востоке зашла луна. «Сейчас самое подходящее время трогаться в путь», — сказал Суню-кун. «Все вокруг тихо. Зашла луна». «Да что ты нам голову морочишь?» — сказал Джу-ба-дзе. «Куда же мы пойдем, когда все ворота заперты?» «Не веришь? Так смотри», — сказал Суню-кун. С этими словами он взял свой посох, повертел его в руках и произнес заклинание о раскрытии замков. Затем он указал им на ворота, и в тот же миг все замки с лязгом полетели вниз, а ворота с шумом распахнулись. Суню-кун предложил учителю выйти из монастыря и помог ему сесть верхом. Джу-ба-дзе взял коромысло с вещами, а Ша-сен повел коня. — Идите пока медленно, — сказал Суню-кун, — а я позабочусь о том, чтобы послушники проспали целый месяц. — Только смотри... — Не причини им вреда, — предупредил Сюаньцзан. — Не беспокойтесь, — ответил Суню-кун. Затем он вошел в монастырь и подошел к той комнате, где спали послушники. В поясе у Суню-куна были запрятаны насекомые, которые усыпляли людей. И вот Суню-кун вытащил двух насекомых и бросил их в окно. Насекомые побежали прямо к послушникам, которые сладко спали. После этого Суню-кун нагнал танского монаха, и они все вместе зашагали на запад. Всю ночь до самого рассвета путники, не останавливаясь, шли вперед. — Эта обезьяна доконает меня, — сказал Сюаньцзан. — Из-за тебя я не спал всю ночь. «Вы, учитель, только и знаете, что ворчать!» — обиделся Суню-кун. «Сейчас уже светло, и вы можете немного отдохнуть где-нибудь у дороги под деревьями». Тогда Сюаньцзан спешился и, подойдя к дереву, устроил себе постель. Ша-сен поставил на землю коромысло и задремал, а Джу-ба-дзе улегся спать, подложив под голову камень. Суню-кун был очень доволен. Забравшись на дерево, он начал резвиться и прыгать по ветвям. Однако о том, как отдыхали четыре паломника, мы распространяться не будем. Вернемся теперь к праведнику Джен Юаньцзы. После того, как проповедь во дворце Мило была закончена, он вместе со своими учениками покинул небо, спустился на яшмовое небо и, воссев на лучезарные облака, вскоре прибыл к воротам монастыря. Ворота монастыря были распахнуты настежь, а земля чисто подметена. «Цинфын и Мин Юэ действительно надежные люди», — сказал праведник. «Обычно, когда солнце только под горизонтом, они еще даже не подтягиваются, а вот теперь, оставшись одни, не поленились подняться рано и подмести двор». Сопровождавших его учеников обрадовали эти слова. Однако, войдя в храм, они увидели, что никто не возжег фимиама, и не могли понять, куда девались Цинфын и Мин Юэ. «Вероятно, они решили воспользоваться нашим отсутствием, захватить с собой кое-что из вещей и скрыться», — высказал кто-то свое предположение. «Ну что за глупости?» — воскликнул праведник. «Разве может человек, отрекшийся от мира, совершить столь постыдный поступок? Просто вчера вечером перед сном они забыли запереть ворота, а сегодня еще не вставали». И действительно, дверь в комнату послушников была заперта, и оттуда доносился храп. Однако ни стук в дверь, ни крики не разбудили их. Пришлось высадить дверь и стащить послушников с кровати, но те не просыпались. «Ну и молодцы!» — рассмеялся праведник. «Когда человек обретает бессмертие, он всегда полон энергии и не думает о сне. Неужели они так сильно утомились?» «Быть не может, это кто-то околдовал их. Воды! Живее!» Один из послушников поспешил выполнить приказание. Праведник произнес заклинание и, набрав в рот воды, прыснул ею в лица послушников, и в тот же миг они освободились от сонных чар и, широко открыв глаза, увидели своего учителя и собратьев. Они тут же стали отбивать поклоны, приговаривая: «Уважаемый учитель, ваш друг хоть и монах, но он и его спутники — настоящие бандиты». «Вы не волнуйтесь», — сказал с улыбкой праведник, — «и расскажите все толком». У послушников потекли по щекам слезы, и они все рассказали. «Обил вас этот монах?» — спросили послушников бессмертные. «Нет, не бил», — отвечал Мин Юэ, — «но он погубил наше дерево жизни». «Не горюйте и не плачьте», — успокоил их праведник. «Вы, конечно, не знаете, что этот монах по имени Суню Кун — один из бывших служителей секты Таи. Он обладает необычайной сверхъестественной силой. Надеюсь, вы сможете опознать этих монахов». «Разумеется», — отвечал Цинфын. «В таком случае следуйте за мной», — приказал праведник. «А вы», — обратился он к остальным ученикам, — «приготовьте все, что необходимо для наказания. Мы приведем монахов обратно, и вы как следует проучите их». Ученики отправились выполнять приказания. Несмотря на то, что Сюаньцзан со своими учениками, не отдыхая всю ночь, проделал путь всего в 120 ли, праведник на своем волшебном облаке в один миг обогнал его. «Учитель», — промолвили послушники, — «вот тот человек, который сидит под деревом у дороги и есть танский монах». «Да, я и сам вижу», — отвечал праведник. «Вы возвращайтесь, приготовьте веревки и ждите. Я поймаю и приведу его». С этими словами праведник опустился на землю и, встряхнувшись, принял вид странствующего святого. В сплошных заплатах ветхая ряса, пенькой простою подпоясан, из хвоста оленя в руках мухобойка, в барабан деревянный ударяет легонько, на ногах башмаки из соломы, голова платком обмотана скромным, рукавами встречный ветер играет, шагает он, песенку о луне напевает. Подойдя прямо к дереву, под которым отдыхал Сюаньцзан, он громким голосом обратился к нему. «Учитель, скромный монах приветствует вас. Сюаньцзан поспешил ответить на приветствие почтительным поклоном и сказал: «Простите, пожалуйста, мою неучтивость». «Откуда путь держите, учитель?» — спросил праведник. «И почему сидите здесь, у дороги?» «Я послан великим китайским императором Танов в Индию за священными книгами», — отвечал ему Сюаньцзан. «И вот, утомившись, решил немного отдохнуть». «Ах, вот как!» — с притворным удивлением воскликнул праведник. «Раз вы едете из Китая, то, верно, побывали на той горе, где живу я?» «Не знаю, на какой горе находится ваша уважаемая обитель», — сказал Сюаньцзан. «Я обитаю в монастыре Учжуангуань на горе Ваньшоушань». Суньукун, слышавший все это, решил на всякий случай вступить в разговор. «Нет, нет, мы там не были. Мы проехали верхней дорогой», — сказал он. «Я тебе покажу, низкая обезьяна», — смеясь сказал праведник, тыча пальцем в Суньукуна. «Кого же ты вздумал обманывать? Ведь это ты повалил дерево жизни. Вы шли всю ночь, но, как видишь, недалеко ушли. Для чего же ты отпираешься? Мы все равно не отпустим вас. Ты должен вернуть нам дерево». Услышав это, Суньукун рассвирепел. Схватив свой посох, он размахнулся и хотел ударить праведника по голове. Однако тот уклонился от удара и на облаке вознесся в небо. Суньукун тоже вскочил на облако и бросился за ним вдогонку. В воздухе праведник принял свой настоящий вид. Суньукун размахивал своим посохом во все стороны. Праведник же, поворачивая свою мухобойку то вправо, то влево, отражал удары и, наконец, пустил в ход волшебство. Он раскрыл свой рукав навстречу ветру, и в тот же миг все четыре паломника вместе с конем оказались в рукаве. «Дело дрянь», — сказал тут Джубадзе. «Мы ведь попали в суму». «Не в суму, дурень», — сказал Суньукун, — «а в рукав». «Ну, раз так, то не беда», — сказал Джубадзе. «Дайте-ка я поработаю своими граблями, пробью дыру в рукаве и освобожусь. А потом можно сказать, что мы выпали по его собственной неосторожности». И Джубадзе изо всех сил ткнул граблями в рукав, однако это оказалось бесполезно. На ощупь преграда казалась мягкой, в действительности же была крепче железа. В тот же миг праведник повернул обратно и сразу же опустился около монастыря. Здесь собрались все его ученики, готовые выполнить любое приказание. Праведник велел принести веревку и стал вытаскивать из рукава своих пленников, словно кукол. Первым он вытащил танского монаха и велел привязать его к колонне в центральном зале. Затем вынул трех его учеников, которых тоже привязали к столбу, и, наконец, он вынул коня, которого привязали на дворе, и дали ему сено. Вещи паломников праведник бросил на веранду. «Ученики мои, — сказал он, — эти монахи отреклись от суетного мира, поэтому к ним нельзя применить ни меча, ни пики, ни топора. Принесите-ка плетку и вздуйте их, хоть душу отведем, а то очень жаль дерево жизни». Послушники тотчас же выполнили приказание. А надо вам сказать, что плетка эта была неимоверной длины и сделана не из шкуры вола, барана, оленя или теленка, а из кожи дракона. И вот здоровенный послушник взял плетку в руки. «Учитель, с кого начинать?» — спросил он. «Так как больше всех виноват танский монах Сюаньцзан, то с него и начинайте», — сказал праведник. Услышав это, Суньукун подумал: «Наш учитель не вынесет побоев. Одного удара достаточно, чтобы покончить с ним, а ведь все это я наделал». И он тут же, не выдержав, сказал: «Вы ошиблись, учитель. Ведь плоды украл и съел я, и дерево повалил тоже я. Почему же вы начинаете с него?» «Ишь, какая отчаянная обезьяна!» — сказал, улыбаясь, праведник. «Ну что ж, тогда с нее и начинайте». «А сколько ударов всыпать?» — снова спросил послушник. «30. Столько, сколько было плодов на дереве», — — отвечал праведник. Послушник взмахнул плеткой и начал отсчитывать удары. Опасаясь, что удары будут чересчур сильны, Суню-кун напряг все свое внимание, чтобы угадать, по какому месту его будут бить. И, увидев, что послушник намеревается бить по ногам, Суню-кун сделал движение и сказал: «Изменяйтесь!» И в то же время его ноги стали железными. Пока послушник отсчитал 30 ударов, наступил полдень. «Ну что ж, а теперь следует наказать Сюаньзана за то, что он распустил своих разнузданных и упрямых учеников и тем самым нарушил заповедь религии», — сказал праведник. Послушник хотел уже взяться за дело, но Суню-кун снова вмешался. «Учитель, вы опять делаете ошибку. Наш учитель понятия не имел о том, что я украл плоды. Он сидел в это время в зале и беседовал с вашими послушниками, так что во всем виноваты мы, нас и наказываете». «Эта подлая обезьяна, хотя и коварна, — сказал праведник, — но все же понимает, что надо почитать старших. Ну что ж, всыпь ей еще». Послушник еще отсчитал 30 ударов. И когда после этого Суню-кун посмотрел на свои ноги, они блестели, как зеркало, но никакой боли он не испытывал. Между тем близился вечер. «Опустите пока плетку в воду, — сказал праведник. — Подождем до утра, и тогда продолжим наказание». Поужинав, все ушли на покой. Однако распространяться об этом мы больше не будем. Сюаньзан очень горевал по поводу всего случившегося, и по лицу у него текли слезы. «Мало того, что вы натворили, — выговаривал он своим ученикам, — так и меня еще впутали в это дело, и мне приходится отвечать за вас. Как же можно все это вынести?» «Не ругайте нас, учитель, — стал просить Суну-кун. — Ведь не вас били, а меня. О чем же вам печалиться?» «Хоть меня и не били, — продолжал Сюаньзан, — зато привязали, и мне больно». «Но ведь и мы тоже привязаны, — сказал Ша-сен. — Ладно, перестаньте шуметь, — сказал Суню-кун. — Скоро тронемся в путь». «Дорогой брат, опять ты что-то затеваешь, — сказал Джубадзе, — и все без толку. Веревки, которыми связали нас, конопляные, для крепости намочены в воде. Это, пожалуй, куда хуже, чем сидеть запертыми в храме. Ты тогда мог хоть посредством волшебства открыть ворота, и мы свободно прошли». «Не хвастаясь, скажу вам, — отвечал на это Суню-кун, — что будь это не конопляные веревки, скрученные втрое и намоченные в воде, а канаты толщиной в чашку, сделанные из коры кокосовой пальмы, освободиться от них было бы для меня сущим пустяком». Пока они разговаривали, вокруг все стихло. В это время бессмертные обычно удалялись на покой. И вот прекрасный Суню-кун стал уменьшаться и быстро освободился от веревок. «Ну, учитель, пошли, — сказал он. — Брат, — забеспокоился тут Ша-сен, — помоги нам!» «Потише разговаривайте, — предупредил Суню-кун. Освободив Сюаньзана, он развязал также Джубадзе и Ша-сена, затем привел в порядок свою одежду, оседлал коня, принес с веранды вещи, и все они вместе вышли из ворот. «Джубадзе, — сказал он, — поди сруби 4 ивы, что растут на берегу». «Для чего они тебе?» — удивился Джубадзе. — Нужны. Иди скорее. Джубадзе обладал огромной силой и мог одним ударом свалить дерево. Поэтому он очень скоро принес Суню-куну все 4 ивы. Тот обломал ветки, велел внести деревья в монастырь и поставить около тех столбов, где они сами до этого были привязаны. Затем великий мудрец произнес заклинание, надкусил кончик языка и, впрыснув в деревья кровь, сказал: «Изменись!» И в тот же момент дерево превратилось в Сюаньзана, а второе — в Суню-куна, а остальные два — в Ша-сена и Джубадзе. Деревья могли отвечать, если к ним обращались по имени. После этого Суню-кун с Джубадзе поспешили в путь и вскоре догнали своего учителя. В эту ночь, как и в предыдущую, они шли без остановок и далеко ушли от монастыря. К утру Сюаньцзан совсем обессилел и спал, покачиваясь в седле. «Учитель!» — окликнул его Суньукун. «Так не годится! Разве может монах быть таким слабым? Слезайте с коня! Не то проезжие станут над вами смеяться. Укройтесь где-нибудь от ветра, отдохните, а потом двинемся дальше». «Не будем говорить сейчас о том, как отдыхали четверо паломников, а вернемся лучше в монастырь». На следующее утро праведник, позавтракав, вошел в зал. «Принесите плетку», — приказал он. «Сегодня будет подвергнут наказанию танский монах Сюаньцзан». Послушник, взмахнув плеткой, сказал: «Сейчас я буду тебя бить». «Что ж, бей», — отвечало дерево. Отсчитав 30 ударов, послушник перешел к Джу Бадзе. «А теперь я приму за тебя», — сказал он. «Ладно», — отвечало дерево. «Точно так же», — ответил и Ша Сен. Но когда очередь дошла до дерева, принявшего вид Суньукуна, настоящего Суньукуна, следовавшего в пути, вдруг пробрала дрожь. «Плохие дела!» — воскликнул он. «Ты о чем это?» — спросил Сюаньцзан. «Превращая 4 дерева в наше подобие», — отвечал Суньукун. «Я был уверен, что сегодня меня уже бить не будут, но, оказывается, я ошибся, и вот сейчас меня всего трясет. Придется снять заклинание». И Суньукун что-то быстро проговорил. Послушник, производивший наказание от испуга, выронил плетку. «Учитель!» — доложил он. «Первым подвергся наказанию танский монах, а сейчас передо мной дерево». Услышав это, праведник рассмеялся. «Суньукун действительно прекрасный царь обезьян», — сказал он. «Я слышал о том, что он учинил дебош в небесных чертогах, и его не могли поймать никакими сетями, расставленными на небе и на земле. Теперь я верю этому». «Ну, хорошо. Тебе удалось сбежать. Но зачем было устраивать эту штуку с деревьями? Нет, этого я ему никак не могу простить. Я догоню его». Сказав это, праведник поднялся на облако и, посмотрев на запад, увидел идущих по дороге паломников. Один нес вещи, другой ехал на коне. «Куда же ты направился, Суньукун?» Посмотрев вниз, крикнул праведник. «Верни-ка нам дерево жизни!» «Все кончено!» — воскликнул Джу Бадзе. «Опять наш враг появился!» «Вот что, учитель!» — сказал тот Суньукун. «От благих помыслов придется пока отказаться. Разрешите нам применить силу. Мы в момент расправимся с ним, и после этого сможем идти дальше». Услышав это, танский монах весь задрожал, но не успел он еще ответить, как все 3 его ученика, схватив свое волшебное оружие, все вместе поднялись в воздух и, окружив праведника со всех сторон, стали наносить ему удар. Пустив в ход всю свою силу, они одновременно нападали на праведника, однако тот лишь помахивал мухобойкой. Через каких-нибудь полстражи он, как и в первый раз, раскрыл свой рукав и изловил всех 4 паломников вместе с конем и вещами. В следующий момент он повернул облако и тут же очутился в монастыре. Там его встретили бессмертные. Усевшись в зале, он одного за другим стал вынимать своих пленников. Танского монаха привязали к ясеню, Джу Бадзе и Ша Сена рядом с ним, а Суньукуна связали и повалили на землю. «Сейчас начнут допрашивать», — подумал великий мудрец. Праведник приказал принести 10 кусков полотна. «Вот как заботится о нас, Джу Бадзе», — сказал, смеясь, Суньукун. «Из полотна, вероятно, сошьют одежду. Чуть поэкономнее, так можно и рясу шить». Тем временем небожители принесли несколько кусков полотна. «Заверните в полотно танского монаха, Джу Бадзе и Ша Сена», — приказал праведник. Небожители поспешили выполнить приказ. «Вот здорово!» — воскликнул Суньукун. «Живых людей обрежают, как покойников». Затем праведник приказал принести лак. Небожители принесли лак собственного изготовления и густым слоем покрыли полотно, в которое были обернуты три паломника. Свободные оставили только голову. «Учитель», — сказал тут Джубадзе, — «вы бы лучше внизу оставили отверстие, чтобы нам можно было справлять нужду». Наконец праведник приказал принести большой котел. «Ну, Джубадзе, повезло же вам», — продолжал подшучивать Суню-кун. «Видишь, котел вынесли, видимо, будут готовить нам еду». «Что ж, это дело», — откликнулся Джубадзе, — «пусть покормят. На том свете хоть не будем голодными духами». Небожители подтащили котел к крыльцу. Праведник приказал принести хворост и разжечь костер. «Налейте в котел масло и вскипятите его», — распоряжался он. «А когда масло начнет кипеть, бросьте туда Суню-куна. Пусть он поварится за то, что погубил дерево жизни». «Это как раз то, чего я сам хотел. Давно не мылся, все тело зудит. Уж теперь-то я покупаюсь в свое удовольствие. Очень благодарен вам за вашу милость». Вскоре масло закипело. Тут великий мудрец решил соблюсти осторожность. Опасаясь, что ему трудно будет устоять против волшебства праведника, и что, очутившись в котле, он будет бессилен что-либо сделать, он быстро осмотрелся и на восточной стороне под террасой заметил площадку для наблюдения за движением солнца, а на западной — каменного льва. Тут Суню-кун подтянулся и перекатился на западную сторону. Надкусив кончик языка, он опрыснул льва кровью и сказал: «Изменяйся!» В тот же миг каменный лев превратился в точную копию Суню-куна и тоже оказался связанным. А Суню-кун взлетел вверх, уселся на краю облака и, глядя вниз, стал наблюдать за даосами. «Учитель, масло плещет через край», — доложили в этот момент праведнику его подчиненные. «Опустите туда Суню-куна», — распорядился праведник. Четверо бессмертных попытались было поднять Суню-куна, но не смогли даже сдвинуть его с места. Затем попробовали это сделать 8 человек, но тоже оказались бессильными. Затем подошли еще четверо, но и это не помогло. «Да эта обезьяна, видимо, приросла к земле», — заговорили бессмертные. «Ее трудно даже с места сдвинуть. Такая маленькая, а смотрите, какая тяжелая». Наконец 20 человек подняли Суню-куна и бросили его прямо в котел. Брызги кипящего масла полетели во все стороны и попали на бессмертных. На лицах у них вскочили огромные волдыри. В этот момент послушник, поддерживавший огонь под котлом, вдруг закричал: «Котел течет!» Не успел он крикнуть, как котел был совершенно пуст. Ну, а дело-то было в том, что вместо Суню-куна бросили в котел каменного льва, который пробил дно. «Ах ты, подлая обезьяна!» — закричал разгневанный праведник. «Продолжаешь безобразничать, но мы сами ему даем возможность проделывать свои фокусы. Ну, пусть ты сбежал. Ладно, но зачем ломать мой котел? Нет, нам, видно, не поймать эту поганую обезьяну. Она ускользает из рук, как песок или ртуть. Это все равно, что ловить тень или ветер. Пусть убегает», — сказал праведник. «А теперь развяжите танского монаха и несите другой котел. Пусть хоть монах поплатится за то, что погибло дерево жизни». Сюаньцзана быстро освободили. Между тем, находясь в воздухе, Суню-кун слышал все, что произошло внизу. «Ну, теперь учитель погиб», — подумал он. «Если его окунуть в котел с кипящим маслом, он тут же кончится. Если сделать это вторично, он и жарится. Если же его обмакнуть туда несколько раз, получится разваренный монах. Надо во что бы то ни стало помочь ему». Тут великий мудрец опустился на облаке вниз и, скрестив руки, сказал: «Не портите покрытые лаком материи, не варите нашего учителя, лучше я сам полезу в кипящее масло». «Сейчас я тебе покажу, низкая тварь!» — рассвирепел праведник. «Да как ты смеешь портить мои вещи?» «Со мною повстречались вы на свою беду!» — смеясь сказал Сунь-кун. «Но разве я виноват? Я сам хотел воспользоваться вашей милостью и помыться в масле, но мне необходимо было справить нужду. Если бы я сделал это, сидя в котле, то испортил бы ваше масло. Ну, а сейчас я сделал все, что нужно, и полностью очистился, так что теперь мне можно лезть в котел. Прошу вас, сварите меня вместо учителя». Услышав это, праведник зло рассмеялся и, выйдя из зала, схватил Сунь-куна за шиворот. Однако что он сказал, и как паломникам удалось избавиться от беды, вы узнаете, прочитав следующую главу. Конец первого тома, конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Октябрь 1997 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.